Мак притянул Тоби к себе и игриво похлопал ее по соблазнительной, выпуклой попке. «Эй, фараон в юбке, подъем!» «Фу, как грубо! И это после того, что у нас было!» Пробормотала она сквозь сон. «Пора вставать и приводить себя в порядок!» Тоби сонно потянулась. «Ты же хозяин, покажи пример!» Мак хлопнул ее посильнее. Она фыркнула, перекатилась на другой край кровати и, свесив ноги на пол, приоткрыла один глаз. «Мне нужен толчок!» — наконец заявила она. «Может, тогда я смогу подняться и дотащиться?» «Куда?» «В ванную комнату, сержант. Похоже, ты ничего не знаешь о девушках. На следующее утро мы всегда чувствуем себя неважно. Это реакция на секс-эксплуатацию со стороны мужчин. Меня, например, всегда тошнит». Болон скептически хмыкнул. «Судя по твоему виду, этого не скажешь». Он подтолкнул ее ногой. Тоби свалилась на пол и, отвернувшись от Болона, села, по-портновски скрестив ноги. «Ах, черт, извини, Тоби, ты не ушиблась?» Она повернулась к нему, но тут же опустила голову. «Мак!» «Да?» «Спасибо!» «Не за что!» «Я хотела сказать, прости за банальность, я очень нуждалась в этом!» «Нам обоим хотелось одного и того же», — ответил Болон. «А что теперь будет?» — спросила девушка, по-прежнему не поднимая головы. «Ты женишься на мне?» «Жениться на полицейском? Мне?» Тоби тихо засмеялась. «Ты об этом не думал. Что ж, мне придется выйти замуж за кого-нибудь другого». «Да?» «Да. Первый раз в жизни я чувствую себя как девушка, потерявшая невинность». «Это так плохо?» «Нет, так хорошо». «Ну, Тоби, может быть, когда-нибудь мы еще встретимся? Где-нибудь?» «Послушай, Мак, давай бросим. Оба. Я имею в виду те дела, которыми мы занимаемся». «И чего мы этим добьемся? Решим все проблемы?» Она повернула к нему тонкое красивое лицо и тоскливо посмотрела на Болона поверх обнаженного плеча. «Думаю, для тебя это ничего не решит». «А для тебя?» Она передернула плечами. «Не знаю. Я в растерянности, Мак, и даже не знаю, чем объяснить свое состояние. С тобой такое случалось?» «Да, бывает, такая тоска накатит. Потом, правда, проходит». «Мак!» — вздохнула Тоби. «Да. Сейчас у меня нет никакого задания. Я действовал неофициально». «Тогда какого черта ты суешь голову в пасть Льву?» «Я ищу Жоржетту». «Кого-кого?» «Ты помнишь Жоржетту Щабле? Канатку». «Еще бы. Он прекрасно помнил эту высокую, темноволосую девчонку с точеной фигурой из квартета Rangers Girls». «Что с ней случилось?» «Как раз это я и пыталась выяснить. Чувствую, что она мертва, но я должна знать это точно, понимаешь?» Болон отлично понимал ее. Люди широкой натуры и радуются, и скорбят одинаково глубоко. Поэтому он не видел ничего удивительного в ее желании разузнать что-либо о судьбе своей подруги. Мак встал с кровати, поставил Тоби на ноги и провел ее в ванную комнату, где они снова приняли вместе душ. Правда, сейчас на это у них ушло намного меньше времени, чем вчера. Пока Болон брился, Тоби готовила завтрак, и только когда они уселись за стол, разговор возобновился. «Ну, давай, выкладывай», — приказал Болон. Она рассеянно повертела вилку с кусочком бекона и начала рассказ. «Я думаю, немного предыстории не помешает, поэтому начну с Торонто. Это родной город Жоржетты, и там уже несколько лет подряд пропадают девушки. Вначале имели место единичные случаи, а потом они стали повторяться все чаще и чаще. Власти Канады очень обеспокоены, ведь исчезнувших потом больше никто уже не видит. Жертвами становятся девушки в возрасте до 18 лет или чуть-чуть постарше. Все красавицы, и с точки зрения шоу-бизнеса и... С какой точки?» Тоби наморщила носик. «Ну, скажем так, порядочные девушки. Правда, несколько жертв были связаны с продюсерами порнофильмов. Но в основном речь идет о девушках, пытающихся найти себе и работу, не приступая закона. Это и участницы конкурсов красоты, и новички в шоу-бизнесе. И, ну, ты же знаешь, одни только красивы, другие чуть-чуть талантливы, но у всех мечта стать известной. Вот только в действительности эти мечты превратились в один нескончаемый кошмар». Болон отпил глоток кофе и уставился в чашку невидящим взглядом. «Организованная проституция? А?» «Похоже, что так, но не только». «Значит, рабство», — с отвращением произнес Мак. «Пожалуй, это ближе к истине. Одну из пропавших недавно нашли в сточной канаве мексиканского городка, неподалеку от границы штатов. Она умерла от чрезмерной дозы героина. Вторая покончила с собой, бросившись с крыши одного из отелей в окрестностях Акапулько. «Из Канады в Мексику», — пробормотал Булан, пожимая плечами. «Для этих двоих все кончилось Мексикой. Но отправлять проституток в Мексику — то же самое, что возить уголь в Ньюкасл. В Торонто считают, что Мексика является лишь перевалочным пунктом международной торговли живым товаром, где девушек сортируют и распределяют по группам. Мы думаем так по той причине, что девушки не просто хорошенькие, маг, они все без исключения очень красивы». «Ты считаешь, что похищения не прекратятся?» «Ты не знаешь названия этой игры, дружок», — четко произнесла Тоби. «Секс на продажу. Чертовски доходный бизнес. Ты что, никогда не слышал об этом?» «На продажу? Или торговля сексом?» — задумчиво произнес маг. «Некоторые люди готовы продать душу дьяволу, только бы лишь одним глазком взглянуть в этот омут, который так же глубок, как космическая бездна». «Что?» «Да так, собственная теория относительно основ секса. Забудь об этом. Так что там о Жоржете?» «Да, вернемся к нашим баранам. В Торонто пришли к выводу, что девушек или похищали, или заманивали в ловушку лживыми обещаниями. В таком случае большинство девушек нужно было сломать морально. Ты знаешь, как это делается». Да, Булан знал методику, по которой работали мафиози. Террор, непрекращающиеся изнасилования, унижения, наркотики. Если ничего не помогает, угроза послать домой или друзьям, грязное фото. Тоби продолжал рассказ. «У Жоржетты есть друг, большая шишка в полиции Торонто. Я не знаю подробностей, но канадцы установили контакт с нашим управлением в Вашингтоне. В результате ее освободили от служебных обязанностей и направили в Торонто для оказания помощи под ее обычным прикрытием. Как ты сам мог убедиться, Жоржи великолепно играла свою роль». Болон согласно кивнул головой. «Когда это произошло?» «Около 6 недель назад она устроилась танцовщицей в заведение с сомнительной репутацией и через несколько дней встретилась со своим связняком. Жоржи сообщила, что за это время успела познакомиться с Тони Квазо. Тот, правда, представился ей под другим именем. Он выдавал себя за театрального агента из Нью-Йорка, выискивающего молодые таланты. Жоржи его сразу же узнала. Они договорились, что на следующий вечер он вернется с еще одним агентом, чтобы оценить ее работу на сцене. Торонто все время держал Жоржи под колпаком. В ее комнате были установлены жучки для прослушивания. 2 человека из полиции работали в том же клубе. Однако Жоржетта пропала через несколько часов после встречи со связняком. Больше ее никто не видел и не слышал о ней никаких известий». 6 недель. Болон вздохнул и покачал головой. Тоби кивнула головой и продолжила. «Я ждала 10 дней, думала, она появится. Потом попросила управления разрешить мне разработку этого дела. Они не просто вежливо отказали мне, они прямо заявили, чтобы я даже и думать об этом забыла. Но у меня уже в течение 2 лет не было отпуска, вот я и взяла его». Болон еще раз вздохнул. Половина содержимого его тарелки давно уже остыла и осталась нетронутой. Маг закурил сигарету, задумчиво скользнул взглядом по стене и мрачно сказал. «Итак, ты занялась разработкой Тони Квазо?» Она утвердительно кивнула и насупилась. «Я посчитала, что это будет самый прямой путь». «И что же ты узнала?» «Немного, но вчера я была близка к разгадке тайны. По крайней мере, я напала на след Жоржетты. Я уверена, они узнали о ее связях с Федеральным бюро». «Почему ты так думаешь?» «Личный опыт. Я пришла в заведение Тони Квазо на 6-й улице и попросила работу. Управляющий принял меня и тут же нанял. Я назвалась Линдой Лейкмонт, а в ведомость на зарплату меня внесли под именем Линды Уолтерс. Через 3 дня посмотреть на меня пришел сам Квазо. Он рассыпался в комплиментах и пригласил к своему столику. Один из барменов принес выпивку, и это в заведении, где на каждые 3 столика имеется по официантке. Это меня сразу насторожило. Я до смерти испугалась, не хотела пить, но пришлось. Затем тот же бармен подошел к столику, чтобы забрать пустые стаканы. При этом он воспользовался старым трюком. 2 пальца внутрь стакана, и когда ты его поднимаешь, то сохраняются отпечатки пальцев на внешней стороне. Ты думаешь, они пытались установить твою личность? Да, и поэтому, едва расставшись к базу, я заказала разговор с Вашингтоном и переговорила с приятелем из отдела дактилоскопии. Он быстренько ввел в компьютер вместо моих отпечатков пальцев отпечатки пальцев Линды Уильямс, арестованной в Хьюстоне за неприличное поведение в общественном месте. На следующий день друзья известили меня, что в архив отдела кадров по обычным полицейским каналам уже поступил официальный запрос на установление моей личности. Далее, когда мы с Кваза стали друзьями, он сделал умное лицо и сказал, что ему известно мое грязное прошлое. Я надула губки, тогда он рассказал мне, как получил информацию, а еще добавил, что некоторое время назад у них были неприятности с барышней, которая попыталась их обмануть. С тех пор они решили не рисковать и выяснять точно, с кем имеют дело. Квазу ничего не говорил насчет своих связей в преступном мире. Он хвастался этим. А если б ты знал, сколько раз мне пришлось смотреть с ним фильм «Крестный отец»? Ну, сейчас-то его бахвальство закончилось, — спокойно произнес Болан. Я придавил эту гниду и прервал твою связь. Извини. Не надо извиняться. Я узнала о Тони все, что хотела, но, думаю, местечко на Кросс-Пойнт хранит еще много тайн. Предчувствие? Или есть информация? И то, и другое. Однажды, когда мы с Тони были в постели, ему кто-то позвонил из Торонто. Тони был осторожен, но несколько слов мне все же удалось разобрать. Речь шла о специальной отгрузке партии мяса. Хороший товар, мол. Кваза пометил что-то в записной книжке у телефона. На следующее утро страница оказалась вырванной, но на нижнем листочке отпечатались две группы цифр. Одна 1492, вторая 630. Тебе что-нибудь говорит цифра 1492? В этот год Колумб отправился в плавание. Точно. А сыновья Колумба имеют великолепный и уютный яхт-клуб на канадской границе. Окей. В этих цифрах должен быть заложен какой-то смысл. Можешь в этом не сомневаться. Тебе, Тоби, нужна помощь, вздохнул Болан. Это предложение? Ты не обойдешься без надежного партнера. Что? Он улыбнулся. Когда-то канадцы спасли мою шкуру. Думаю, что ты делаешь мне предложение. Тоби изумленно уставилась на Болана. Сама я бы не решилась просить твоей поддержки, Мак. У тебя и так достаточно. Мне в любом случае нужно изменить направление удара. Послушай, мы должны нанести удар по центру, из которого исходят все директивы. Торонто? Болан угрюмо кивнул и спросил. У тебя по-прежнему есть пилотская лицензия? Конечно. Куда лететь? Приказывай. Учти, тебе придется оставить полицейский значок дома. Я же сказала тебе, что взяла отпуск. Окей, тогда заруби себе на носу. Командовать буду я, а ты будешь делать то, что я скажу. Согласна, командуешь ты, спокойно ответила Тоби. Когда мы беремся за дело? Через 5 минут. Годится? Она перегнулась через стол и поцеловала его в губы. Звучит как музыка, сержант. Бог любит тебя, я в этом не сомневаюсь. Болан был не слишком уверен в Боге, зато послание от партнера получил вполне доходчивое. Глава 10. Сначала Тоби заказала коротенький разговор с Торонто, затем наняла небольшой одномоторный бичкрафт, и они полетели на север Детройта. В районе Великих озер они взяли курс на восток и через озеро Гурон вторглись в канадское воздушное пространство. Тоби была хорошим летчиком и отличным штурманом. Они добрались в Торонто без приключений и совершили посадку на небольшом частном аэродроме неподалеку от озера Онтарио. Нескольких слов, сказанных Тоби, оказалось достаточно, чтобы всего через несколько минут они уже ехали в предоставленном им автомобиле. Болан не расспрашивал, а Тоби особенно не распространялась о специальной договоренности, на основании которой она действовала. Мак подозревал, что тут не обошлось без той большой шишки в полиции, помогавшей Жоржетте. Он понимал, что некто, обладающий большой властью и озабоченный судьбой исчезнувшей женщины-полицейского, стал и для них своего рода доброй феей. До полудня было еще далеко, когда они подъехали к заведению с сомнительной репутацией. По указанию Болана, Тоби дважды медленно объехала весь район, затем припарковалась у входа в грот Саймона, откровенный бордель, обслуживающий портовую публику. Тоби осталась в машине, а Болан сходу взялся за дело. На нем был темный, великолепно сшитый костюм, нейлоновая водолазка, а в кобуре под мышкой притаилась красотка Беретта. В пустом, полутемном заведении стоял специфический запах, продукт слияния ароматов пота, перегара и табачного дыма. Перегородка с узкой дверью, загороженной стулом, разделяла заведение на две части – день и ночь, как их условно назвал Болон. День – это длинный бар с засаленными деревянными табуретками и рядом небольших столиков у дальней стены. Ночь – довольно обширный зал с множеством сдвинутых вместе столов, на которых громоздились перевернутые стулья. В дальнем конце зала имелась большая сцена. В дневном зале, за баром, тоже была сцена, но значительно меньших размеров. На ней стояли несколько стоек с плакатами, изображавшими в натуральную величину молодую очаровательную девушку по имени Тутлз Ля Флер. Ниже было нацарапано «Шоу во время обеда». Да, Болон представил себе это зрелище. Обед с Тутлз. Сидят глупцы с пивом, едят бутерброды с сыром и грызут соленое печенье, поднимают настроение, пытаясь вырваться на краткий миг из монотонности и безысходности своей серой жизни. Каждый человек по-своему решает свои проблемы. На лице парня за стойкой бара застыло выражение беспросветной скуки. Он без интереса поприветствовал Болона и заковылял вглубь бара, как морж, возвращающийся к своей проруби. Пройдя несколько шагов, бармен заявил: «Открываем в 11, если хотите пива, то у нас...» «Где босс?» — рявкнул Болон. «Что?» Болон смерил бармена мрачным взглядом и холодным, как лед, голосом спросил: «Начальник где?» «Он...» «Учти, я не собираюсь выслушивать всякую чушь. Я не для этого приехал из Детройта». «Пошли!» — сказал морж и облегченно вздохнул, снимая с себя ответственность. «Через эту дверь, потом налево, офис за сценой, найдешь сам».